Глава 14. Конец реки. Эпиграф. Была темна осенняя ночь, густа мряка черным запинала меднала с небом, спалену солнцем полинину. У долини на виднокрузи свирило щось широкою смуглою и розплівалось у пітьмі. То був Дунай. Михайло Коцюбинский. Дорогою ціною. 1901 год. Обозначение «Украинское Придунавье» не может быть старше 70-летий, поскольку даже формально эти земли считаются украинскими только с 1940-х годов. В действительности, думаю, такой термин – ровесник украинской независимости. В послевоенный период почти 150-километровый береговой отрезок от порта Рени до городка Вилково у самого устья через Измаил и Килию был в первую очередь советским, а в отечественном массовом сознании, подозреваю, российским. Столь тесно здешнее прошлое связано с множественными балканскими походами армий Екатерины, Александров и Николая. Организаторы экспозиции музея Суворова в Измаиле идут дальше. Посетителям объясняют, что примыкавшие к левому берегу Дуная земли принадлежали Киевской Руси. Александр Васильевич, получается, не чужое отнимал, а возвращал унаследованное от предков, пусть и далеких. Такая версия прошлого устраивала Советский Союз, до последнего времени устраивала и Украину. Но далеко не все ученые находят ей подтверждение. Хватило бы аргументов, чтобы сослаться на историческую преемственность и Молдавии, владевшей этим аппендиксом дикого поля один век средневековья, и туренским патриотам, 300 лет штриховавшим карты устья Дуная зеленым османским карандашом, и политикам из Бухареста, между двумя мировыми войнами, обустроившего здесь Цинут, округ Нистру. На том месте, где в Измаиле стоит памятник Суворову, до войны красовался монумент королю Фердинанду I, присоединившему Бессарабию к Румынии. Вернее всего сказать так. Теперешнее украинское Придунавье – периферийное для всех территорий. Русский трофей, обеспеченный дипломатическими интригами и оплаченный жизнями десятков тысяч солдат. Кто был сильнее и хитрее, тот и выиграл. Российская империя приступила к системной колонизации Южной Бессарабии 200 лет назад, выдавив османского неприятеля на правый Дунайский берег. Турки называли степной край к северу от реки Буджак от слова «угол». В этом просторном и часто полупустом малонаселенном углу на стыке больших и малых царств и империй издавна гуляли азиатские кочевники. Степь, парафраз тревожной свободы, метафора, к которой какие только поэты не обращались. Классик гагаузской литературы Степан Куроглу, например, сказал о своей родине пусть и нескладно, но искренне и без обиняков. «Если спросят, что в мире подлунном я святее всего берегу, без сомнения, Буджак мой полынный, я и другу скажу, и врагу». Самым знаменитым, пусть и нетипичным представителем первого поколения русских колониальных администраторов в так называемом азиатском захолустье Европы, стал коллежский секретарь, 20-летний суровый славянин Александр Пушкин, за вольнодумство высланный в 1820 году из Петербурга и с нескрываемым отвращением проведший на новых юго-западных землях империи Романовых 4 долгих года. Пушкин сравнивал себя с другим великим поэтом-изгнанником Овидием. за 1800 лет до Александра Сергеевича, тот также попал в немилость к императору и ощутился, как ошибочно сочли очарованные собственным прочтением античности петербургские интеллектуалы, по ту сторону Истра. На самом деле Овидий Дуная не пересекал, а проживал в городе Томис, теперь Констанца в Румынии, на последнем рубеже римской цивилизации. Однако на закате Екатерининской эпохи русские назвали именем древнего пиита отвоеванное у басурман селение Хаджидер на берегу Днестровского лимана, поскольку решили, что именно там должна находиться могила Овидия. Уже в новое украинское время в Овидиополе, поселке рядовой советской судьбы, поставили автору, разгневавшей императора Августа нескромной поэмы «Наука любви», памятник. В отличие от Овидия, повторивший его судьбу ссыльного гения Пушкин, увидел Дунай. В декабре 1821 года поэт осмотрел крепость Измаил и, похоже, проникся суворовской героикой. «Сия пустынная страна священна для души поэта», так называемую «пустынную страну» для русской власти, обживали новые переселенцы. Из султанских владений сюда бежали болгары и гагаузы, тюркоязычные христиане. Из Европы по царскому приглашению прибывали немецкие, французские, швейцарские, голландские колонисты. Все они сделали еще более пестрой и без того разноцветную этническую карту Бессарабского юга. Всех тут набиралось понемножку. Русских староверов, украинских казаков, греческих и еврейских торговцев, молдавских и польских крестьян, арнаутов и цыган. Государственная принадлежность Буджака менялась едва ли не каждую четверть века. Во всяком случае, чаще, чем менялся здесь жизненный уклад. «Какому богу молиться? Какому берегу пристать?» – вопрошает в недоумении бессарабский краевед. Местное население оставалось аполитичным. Периферийное развитие привлекало людей, искавших укромное место для ведения спокойной, непритязательной жизнедеятельности. Особые характеристики оказались устойчивыми. Жизнедеятельность в этих краях, если ее не прерывать войнами и политическими кризисами, показалась мне все такой же спокойной и непритязательной. После того, как Красная Армия покончила в междуречье Дуная и Днестра с румынским государственным присутствием, Москва наложила на Южную Бессарабию жирную печать советизации. Об этой сургучной тяжести здесь вспоминают по-разному, но чаще, чем я ожидал, с какой-то светлой и, похоже, искренней тоской. Зенитом развития считаются брежневские годы, когда в Измаиле процветали массовый профсоюзный туризм и дешевые речные перевозки. Киев не успел пока концептуально освоить эти просторы, и драматические события последних лет лишь по-новому высветили эту проблему. Четверть века, минувшие с момента советского распада, не слишком сильно отпечатались на облике Бессарабского юга, не сказалось радикальным образом на главном языке здешнего межнационального общения. За украинским нужно отправляться в здешние так называемые украинские деревни – Шевченкове, Кислице, Перштотравневе. Местные интеллектуалы утверждают, на северо-западе Причерноморья, как и по всей стране, складывается особый тип национальной идентичности – русскоязычное украинство, связанное не только с актуальным политическим лозунгом, но и с тонкостями личного мироощущения. Легко предположить, что кризисный общественный слом подталкивает этот процесс. Если так, то философия Буджака особенно мозаична. Барабанная память суворовской победы перемешана с аскетичными традициями староверов, рыбацкими небылицами о кормильце Дуная, советским эпосом освобождения-восстановления и новыми мотивами украинской независимости. Нельзя исключать, впрочем, что суть этого мироощущения, точнее всего, выражена в названии книги местного историка Светланы Паламарчук «Забытая земля». Центр украинского Придунавья, 75-тысячный Измаил, давнее прошлого которого непрозрачно, как воды Дуная. Краеведам иногда хочется думать, что турки оборудовали могучую крепость на месте сожженного кочевниками древнеславянского поселения Смил, которое, в свою очередь, возникло на руинах античной Антифилы. Однако историки в наличии Антифилы сомневаются, а в существование Смила не верят. Наука установлена. Скорее всего, в XVI веке турки построили у Молдавской речной переправы, известной как переправа Ягнят, сначала укрепление, а затем и крепость для защиты от разбойников. О бойком османском Измаиле 1660-х годов занимательно рассказано в путевых заметках Эвлии Чалеби. Всего в городе 2000 домов. Все дома с каменными стенами и черепичными крышами находятся в мусульманских кварталах. Есть одна баня, но такая грязная, что тот, кто войдет в нее, пожалеет. Мостовой в городе нет совсем. На невольничьем рынке много белых рабынь и невольников-мальчиков. Население города живет куплей-продажей, промышляет торговлей с валахами и молдаванами. На берегах Дуная разместилось около 2000 рыбных лавок. Купцы ежегодно отправляют 2000 вазов соленой рыбы в польские и московские земли. По численности комаров этот город вызывает удивление. По законам шариата, проституток, которых ловят в крепости, отправляют на остров Йилан, Змеиный, оставляют там голыми, и за одну ночь они погибают от старания комаров, москитов и разной мошкары. Я предусмотрительно захватил с собой в поездку Лепеленд. Но бытовая химия не пригодилась. Несмотря на майские грозы, комары меня пощадили. Город с утра до вечера был тих, немноголюден, за исключением шанхайского типа торговой зоны, однако не лишен особого, пусть и скромного достоинства центра провинции. Золотом бликов на солнце сияя, катятся синие волны Дуная, в кронах акации лип утопая, в воды Дуная глядит Измаил. Каждая из строк, вышедших из-под пера местного поэта, содержит явное преувеличение, хотя реалии Измаила на поверку способны опровергнуть многие предрассудки недоверчивого иностранца. У входа в отель «Премьер» меня испугала была автоцистерна с надписью «Ремонт трубопроводов». Однако эта гостиница в паре кварталов от бронзового Суворова и нарядного Свято-Покровского собора оказалась по европейским меркам регулярной, еще и с фотогалереей VIP-постояльцев в холле. Киевская поп-звезда Тина Кароль, безымянный бизнесмен из Москвы, консул Российской Федерации в Одессе Диденко. Наверное, Измаилу все-таки не повезло. Доблести его прошлого и достижения его настоящего достойны масштабов областного центра, однако таким статусом город обладал лишь одну сталинскую пятилетку. В 1954 году Измаил разжаловали в райцентр, как считается, в связи с секретным режимом приграничной зоны и главной гавани советской Дунайской военной флотилии. Бронекатер на постаменте из бетона, памятник героическим морякам, украшает истоки главной улицы города, естественно, проспекта Суворова. Рядом с мемориальным катером наблюдаются приметы постсоветской культуры. Поле для мини-гольфа, страховая контора «Фидель», штаб Бессарабского казачьего полка. Измаил надежно избавился от всего восточного, что некогда было в его облике, но сохранил турецкое название. Основанное поблизости от крепости гражданское поселение получило поначалу имя первого царского градоначальника, опытного администратора Сергея Тучкова. Примечание. Сергей Алексеевич Тучков II, 1767-1839 годы. Российский государственный деятель и военачальник. Сенатор, генерал-лейтенант. Одаренный литератор, известный масон, казначей Кишиневской ложи Овидий, участником которой состоял и Александр Пушкин. Родился в генеральской семье. Четверо его братьев стали генералами. Двое из них погибли в Бородинском сражении. Участвовал во всех крупных российских военных кампаниях конца XVIII – начала XIX века. Пока русские войска в 1789-1790 годах осаждали Измаил и другие дунайские крепости Османской империи, Тучков в чине капитана командовал батареей морской артиллерии на фронте войны со Швецией. В 1810 году в должности дежурного генерала молдавской армии неподалеку от крепости Измаил без издержек для казны основал гражданское поселение на 1500 домов и лавок, которому через два года присвоили название Тучков. После войны 1812 года угодил в опалу, занимался переводами античных авторов, составил подробный военно-инженерный словарь, опубликовал четырехчастное собрание сочинений. В 1826 году вернулся на административную службу. В 1830 году назначен градоначальником Измаила Тучкова. Через шесть лет вышел в отставку. В 1997 году в центре Измаила, на месте советской доски почета, установлен памятник Тучкову, работы местного скульптора Михаила Недопаки. Монумент вызвал недовольство научной общественности. На бронзового генерала, как выяснилось, надели сапоги солдатского фасона. Молодая сотрудница историко-краеведческого музея Придунавья, любезно знакомившая меня с экспозицией, указала на выставленную в одном из залов скульптуру Сергея Тучкова работы Инны Коломиец. Куда элегантнее, чем в греческом парке, не правда ли? Я не нашел причин возражать. Конец примечания. Но в итоге разросшийся город так и остался Измаилом. Часть бывшей территории крепости теперь контролирует Свято-Николаевский мужской монастырь, основанный, если верить латунной табличке на его воротах, в 1077 году, то есть в ту пору, когда холм над Привольным Дунаем был еще более пустынным, чем сейчас, хотя и не обезображенным следами постсоветского хозяйствования. Монастырь в крепости Измаил примерно в 17 столетии заложила пришлая братья из монастыря Каракал на полуострове Афон. Османские администраторы, напомню, позволяли лояльным подданным султана верить в любого бога. Измаильская обитель формально до сих пор принадлежит Светогорскому монастырю. Ее западные ворота выходят как раз к бывшей малой ханской мечети, на тусклый купол, который нет-нет, да и поглядывают хлопочущие по хозяйству иноки. Рядом с мечетью Диорамой обустроен городской пляж, привозной песок, волейбольная площадка, карусель, закусочная с пластиковыми столиками, спасательная вышка. С этого низкого берега, очевидно, чудо-богатыри исплавляли по реке тысячи трупов бездыханных врагов. Дунай, похоже, сейчас не так дорог Измаилу, как был дорог еще поколение или два назад. Дело, конечно, не в том, что близко к реке, помимо района крепость, улицы которого Фанагорийская, Абширонская, напоминают о суворовских полках, подходит только восточная окраина города Копаная Балка. Дунай силен, широк, иногда непредсказуем. Поэтому многие города и повернуты к реке спиной, строятся на почтительном расстоянии от берега. Нет, Отдаление Измаила от Дуная не топографического характера. Оно, как мне показалось, другой природы. Единственная здешняя набережная имени советского хозяйственника, директора Дунайского государственного пароходства Луки Капикраяна, проложена рядом с морским вокзалом. Его здание в послеобеденный час встретило меня хирургической чистотой и гробовой тишиной. Трехэтажный орехово-аквамариновый корпус отстроили в брежневскую эпоху. Лестничные пролеты украсили монументальной мозаикой на оптимистические темы. Вот чубатый украинский казак и русский старовер в папахе ведут в бой усатого пехотинца с лицом царя Петра. А Мамай яростно наигрывает им на кобзе. Примечание. Мамай – идеализированный образ казака-рыцаря, популярный персонаж украинского фольклора. Изображается с кобзой или бандурой, символами украинской певчей души. В 2003 году на площади Независимости в Киеве установлен памятник Мамаю. Конец примечания. Этажом выше казачество становится красным и сражается уже не против турок, а за советскую власть. Парубка провожает в бой суженое. Однополчане уносятся в бой на алых, словно с полотна Кузьмы Петрова-Водкина, скакунах. К глубокомысленной надписи «Way out» на дверях запасного выхода сопровождают космонавт с раскинутыми на всю галактику руками, завитый пуделем Пушкин, а также значок мирного атома и стая птиц тропических цветов. Примечание. «Way out» – английский. «Выход из положения». Верный перевод термина «аварийный выход» – «emergency exit». Конец примечания. Мозаичные полотна в гулком здании выглядят как росписи египетских пирамид, сохраненные, чтобы поведать потомкам о погибшей цивилизации. Этот великий народ умел трудиться, побеждать, любить, мечтать. Каменные картинки цветного прошлого контрастируют с прагматичным настоящим. Старая концепция общественной жизни мертва, новая мозаика Буджака пока не сложилась. От морвокзала веет духом дальних странствий, но отсюда так просто не отправишься в плавание, хотя билетные кассы по старинке обещают путешествие в Одессу, Килию, Вилково. Неурочный час? Скорее, неурочная эпоха. Регулярные местные пути сообщения разорвались после кончины Советского Союза. Остались только дорогущие трансдунайские круизы, с которыми периодически прибывают в Измаил нагруженные немецкими и австрийскими гостями теплоходы. Наверное, поэтому грустен дежурный по вокзалу, капитан-лейтенант в хрусткой рубашке с погонами. С тем, что было у нас при совдепии, никак не сравнить. Невесела и местная рива имени Капикраяна. Потржавевшие причалы заперты навесными замками. Лов рыбы в акватории порта запрещен. Закрыта навехонькая часовня святого Николая. На месте той, что была поставлена когда-то на Дунайском берегу, в честь небесного покровителя моряков и в память об обращении казаков Осипа Гладкого в подданство России. Или, если принять другую версию истории, в знак предательства последним кошевым атаманам Задунайской сечи казацких идеалов вольности и товарищества. О том, что Дунай теперь мертвая река, я слышал в Измаиле не раз и не два. На фарватере и впрямь не увидать ни лихтеровоза, ни баркаса, ни катера. А когда-то, вздыхают мои собеседники, что ни вечер, и на реке, и на набережной бурлила жизнь. Порту не хватало причалов. За столиками ресторанов туристы соседствовали с моряками дальнего плавания и их подругами. Сегодня терраса кафе «Пикник» безлюдна. Но Измаил хочет оставаться воротами в заморский мир. Оттого меню пикника так усердствует с грамматикой, переперчивая название блюда французским прононсом. Бульон. Я не рискнул. Выбрал фаршированные овощи по-бессарабски. В центр Измаила от набережной ведет широкая аллея, продуваемая дунайским сквозняком и пролетаемая комарами. С одной стороны, за линией пирамидальных тополей, камыши и озерцо Лебяжье, с другой – забор торгового порта. Впереди, за шалманом со сложным названием «Opéra Lounge and Music Hall», единственный небоскреб украинского Придунавья – бетонно-стеклянный леденец офиса пароходства. И оно знавало лучшие времена. Мой визит в музей предприятия оказался сорван экономическим кризисом. «Пароходство работает на 3/4 мощностей», поясняет привратник. «У каждого отдела свой график. Музейные уже сдали ключи». «Ну ладно». Следую дальше под звуки музыки из бара «Роксолана». Шаланды полные кефали, с посвистом и гармонью. Измаил – райцентр Одесской области. Здесь эта песня обречена на вечную популярность.